Пират и Тернбакла побросались в воду и поплыли к берегу. Сам он, обхватив голову руками, так и остался в шлюпке. Кирби и Салли запрыгали от радости, когда Гас, чуть дыша, опустился на скамью. «Молодчина, Гас!» — воскликнул Кирби. «Нам повезло», — ответил тот, переводя дух. «Но куда попадет корабль? Держу пари, после такого фейерверка он не вернется в наше время». Полчаса спустя закованный в кандалы Тернбакл дожидался отправки в будущее, а его люди заискивающе поглядывали на пиратов Салли, которые отдавали должное остаткам рома с испанского галеона. Салли же, открыв от изумления рот, наблюдала, как Кирби отвинтил каблук, и на крошечном экране вмонтированного в нем темпорального приема передатчика появилась бородатая физиономия командора Шеффилда. Кирби коротко доложил обстановку. «Хорошо», — кивнул командор, — «мы попробуем найти корабль с помощью наших детекторов и...» Но тут он заметил Салли, выглядывающую из-за плеча Зейна, и, нахмурившись, замолчал. «Агент Кирби, разве вам не известно, что вы не имеете права пользоваться специальным оборудованием в присутствии людей прошлого?» «А, вы о ней?» — Кирби улыбнулся. «Извините, командор, но я уверен, что она сохранит все в тайне. Как-никак, я спас ей жизнь». Кирби запнулся, осознав, что допустил роковую ошибку. Взгляд Шеффилда помрачнел. «Агент Кирби, вы не хуже меня знаете, что действия сотрудников не должны служить причиной спасения или смерти людей прошлого. Надеюсь, вы сами исправите допущенную оплошность. Конец связи». «Но я командор». Изображение Шеффилда исчезло с экрана. Кирби вздохнул и выключил приемопередатчик. Он хорошо знал, что решение щекотливых проблем Шеффилд предпочитал перекладывать на плечи подчиненных. «Это о чем он?» — спросила Салли. «Увы, он прав», — насупился Кирби. «Спасая вашу жизнь, я нарушил устав службы. В вашем времени вы непременно должны умереть. Значит, остается только одно». Зейн, Кирби и Салли нетерпеливо кружили по холлу 10-го этажа. Наконец открылись двери лаборатории трансплантации, и на пороге появился Гас Маккеби, на этот раз в собственном теле. «О, боже, как хорошо вновь почувствовать себя человеком!» — воскликнул он. Салли в сапогах попятилась назад. «Это дьявольская магия!» «Нет-нет», — попытался успокоить ее Кирби, — «это не магия, Салли, а наука!» «Я в этом не уверен», — подмигнул Гас испуганной девушке. «Не знаю, чего больше за этими дверьми?» — он указал на лабораторию. «Магии или науки?» Раздался мелодичный звонок, и из кабинета лифта вышел командор Шеффилд. «А, агенты Кирби и Маккеби, рад вас видеть. А это, я полагаю, мисс в сапогах или мисс Хиггинс?» «Мисс Хиггинс», — потупилась Салли. «Я понимаю, что принял неординарное решение», — вмешался Кирби, «но поскольку формально она перестала существовать в своем времени, мне не оставалось ничего другого, как перенести ее в наше». «Слишком неординарная», — поправил командор, но в его суровом взгляде мелькнули веселые искорки. «Однако, учитывая некоторые обстоятельства, я могу лишь одобрить ваши действия». «А где корабль Тернбакла?» — спросил Гас. «Вы нашли его?» «Да и нет. Мы знаем, где он, но не можем добраться до его груза». «Как так?» «Машина времени Тернбакла не выдержала перегрузки и не смогла доставить корабль в заданную точку. В результате он оказался размазанным во времени. Как говорится, он находится одновременно в прошлом, настоящем и будущем, но не может материализоваться в реальном мире». «То есть машина времени превратилась во временную бомбу, разорвавшую корабль на 1000 кусков?» — переспросил Гас. «Совершенно верно», — кивнул Шеффилд. «Ну, не смею вас больше задерживать. За успешное выполнение задания вам полагается отпуск. Через 2 недели прошу явиться ко мне». «А вам, агент Маккеби...» Командор с неодобрением оглядел ярко-желтый комбинезон и взъерошенные волосы Гаса. «Я бы советовал одеваться поскромнее и хотя бы изредка посещать парикмахерскую».